Глава 20. Продажа материалов. «Желаешь взять задание гильдии сразу?» — спросила Нелл администратор. Эти слова меня отрезвили. После получения карты гильдии я напрочь забыл кое о чем. Это кое-что заключалось в том, что у нас не хватает денег переночевать в таверне, если мы не продадим материалы гильдии. «У меня рога гоблина есть». «А, в таком случае я приму их за стойкой запросов. Сюда, пожалуйста». Так как Фран новый член гильдии, Нелл вежливо проводил нас к нужному месту. В гильдии искатели приключений очень тщательно подходили к обучению новобранцев. Есть еще материалы. Ага, ты можешь продать их за стойкой скупки материалов. Но сначала мне надо расплатиться за рога. 8 пар, 160 города за все. Пожалуйста. Бюджет, необходимый для самой плохой таверны, все еще не был достигнут. Если мы хотим переночевать под крышей, нам надо хотя бы 200 города. Мы пошли к другой стойке, когда сделка была завершена. Твои материалы уже освежеваны? Если нет, они обычно занимают много места, поэтому их надо перенести на стойку. Там есть место. Если этого места будет недостаточно, то надо использовать специальную комнату для таких нужд. Нелл объясняла все очень аккуратно. Так что нам делать? Монстр низкого уровня почти ничего не стоит, судя по ценам на гоблинов и насекомых, о которых мы узнали раньше. Может, стоит продать более опасных демонов, или даже самых сильных? У меня есть пара огромных демонических зверей высшего класса. Может, их? Достаточно крупная. Тогда надо их перенести в специальную комнату. Они лежат в таверне? Материалы надо хранить аккуратно, особенно если они дорогие. На первый взгляд, мне кажется, что мы могли принести с собой много, поэтому ее вопрос уместен. Однако, когда я смотрел описание людей, у некоторых было пространственное хранилище, так что оно не должно было быть незнакомо им. И должно быть очень популярно. Поэтому я могу достать оттуда материалы прямо здесь. Все будет нормально. Достать. Конечно, на самом деле, умением пользовался я. Это один из недостатков этого умения и объединения умений в целом. Фран тоже может складывать вещи в свой инвентарь. Но это только ее инвентарь. В то же время я не могу переложить вещи из своего хранилища в ее, а она не может достать материал из моего. Фран приняла положение, будто она сама выкладывает ресурсы. А я просто выкладывал их там, куда она указывала. Сначала только материалы, собранные с монстров для новичков. Среди них был первый трофей Фран. Двухголовый медведь. Точнее, его шкура и когти. Из-за того, что из его внутренности можно изготовить медикаменты, они все еще лежали в инвентаре. Хотя оставил я их еще и по причине того, что внутренности не очень-то приятно выглядят. Закончил я тем, что достал два набора шкур и клыков ядовитой крысы. Когда ты? По дороге в город. Освеживала сама? Да. Любопытные искатели начали шуметь вокруг. Эй, давайте не смейтесь после того, что здесь увидите! Может, эти материалы стоят еще меньше, чем мне кажется? Ладно, тогда выложим кое-что немного получше. Во второй локации равнины я собрал материал только трех видов монстров. Зловеще выглядящие мембраны с крыльев и резонирующие кости огромных летучих мышей. Затем в комнате появились клыки, черепа и мех нескольких грохочущих боровов. А дальше я достал из инвентаря рога и панцирь каменных бизонов. Хотя это не самые сильные монстры, но денег с продажи должно хватить на несколько дней. Таверне, вместе с покупкой какой-нибудь брони. Мы могли бы получить даже больше, если бы продали части тел саблезубого тирана и раздваивающейся змеи. Но я удержался. Не только из-за того, что не хотел привлекать внимание, но и из-за того, что такие материалы мы могли бы использовать для обмундирования Фран. Одежда самого главы гильдии была сделана из чешуи, очень похожей на чешую раздваивающейся змеи. А плащ Донны, похоже, был изготовлен из меха демона, очень похожего на саблезубого тирана. Другими словами, такие материалы используются самыми опытными искателями приключений для изготовления снаряжения. А еще, если мы продали бы их здесь, началась бы настоящая суматоха. Нелл изменилась в лице. Как и ожидалось, будет трудно осознать тот факт, что маленькая девочка может так запросто завалить таких демонов. Демонов, которых даже не каждый взрослый мужчина может победить. В любом случае, материалы, собранные со слабых демонов, не принесут много дохода. А нам нужны деньги. И срочно. Даже если это вызовет подозрение, надо покончить с финансовыми трудностями сразу, чтобы можно было купить снаряжение. Может, тогда выложить всех слабых и средних демонов прямо здесь и сейчас? Эй, Что думаешь? Лучше все за один раз. Действительно. Ну, тогда я выкладываю остаток. Я извлек несколько мешков паутины каменных пауков вместе с их панцирями и ядовитыми клыками. Дальше были когти и мех роющего крота. А затем за стойкой появились шкуры и когти кошки с парализующими когтями. Я могу использовать почти любой вид мяса для приготовления пищи для Фран. Поэтому мясо я решила оставить в инвентаре. Все это... Да, понятно. Сейчас использую описание. Минутку. Нелл использовала описание на каждый предмет. Это умение невообразимо универсально. Также подошли другие администраторы, так что они втроем считали стоимость лежащих за стойкой материалов. Все заняло около 10 минут. Прошу прощения за ожидание. Ого. Все вместе мы сможем купить за 195 тысяч города. Такая цена тебя устроит? А? 195 тысяч? Не многовато ли? Меня бы полностью удовлетворило число в 30 тысяч. Это много? Нет, это обоснованная цена. Хотя здесь материалы собраны из демонических зверей уровня угрозы F и E, все в идеальном состоянии, поэтому цена повысилась. Да? Я даже не думал о состоянии материалов. Однако, стоило бы подумать. Было бы действительно странно, если бы шкура, покрытая царапинами и порезами, стоила бы столько же, сколько и сохраненная в целости. Например, обычно мех двуголового медведя продают за 6 тысяч города. Однако мех, который ты принесла без единого пореза, идеальное свеживание. Более того, мех приготовлен к продаже со всего тела, поэтому цена поднялась до 18 тысяч города. Утроилась? Невероятно. Так как все материалы в таком состоянии, цена и вправду обоснованная. Правильно? Ладно, мы примем ее, не задумываясь. Вот твоя награда. Пожалуйста. Ого. Фран сразу же спрятала деньги в пространственное хранилище. Тогда? Фран развернулась и собиралась уходить. Эй, подожди секундочку!